Глава 18. Третий Рейх. Берлин. Рудольф Левин стоял у большого зеркала в приемной собственного кабинета и нервно теребил руками черную повязку, за которой пряталась все еще горящая огнем и зияющая пустотой глазница. Кто бы мог подумать, что ему, главному специалисту по ведическим знаниям и эзотерике РСХА, доктору наук и оберштурмбанфюреру СС, являющегося к тому же и советником самого рейхсфюрера СС, будет угрожать опасность в самом сердце Германии, Берлине. Мало того, что Берлине, так еще и в одном из самых секретных и защищенных научных центров зондеркоманды Х, руководителем которой он являлся на данный момент, даже во время его тайной миссии в Египте, закончившейся несколько месяцев назад, он не был так близок к смерти, хотя нахождение его научной экспедиции в районе некрополя Саккары было очень опасным. Чиновники, которые на тот момент прикрывали команду специалистов Рудольфа, выдавая их за норвежцев и датчан, а также английский консул, который за вознаграждение сделал им паспорта Британской империи как беженцам от нацизма, были арестованы. Тогда им чудом удалось вырваться из засушливой пустыни, положив большую часть своей охраны, но недавний случай напрочь перечеркнул уровень египетской опасности. На этот раз Рудольф по-настоящему увидел смерть и рассчитался за это собственным глазом. Ему просто повезло, что охрана за дверями вышедшего из комы майора Кронки оказалась весьма расторопной. Бравые ребята из СС, отобранные когда-то им самим в ряды зондеркоманды, успели ворваться и заломить руки неожиданно обезумевшему пожилому бригадефюреру СС Вайстеру, но глаз уже было не вернуть, и еще чуть-чуть. Его седовласый комрад, друг и наставник, не учитель, ни с того ни с сего вонзивший ему в глаз золотое перо, пробил бы дорогой пишущей принадлежностью тонкую кость и повредил мозг. И тогда все. Его последним пристанищем стала бы усыпальница братьев по черному ордену СС, и это в лучшем случае. Худшим он бы остался никчемным инвалидом, либо улыбающимся и пускающим слюни идиотом. Такой исход для Левина был бы куда страшнее смерти, хотя он и подсознательно страшился того, что ждет его за последней чертой. Слишком уж много эзотерической литературы он прочитал за последнее время. И это спустя всего лишь несколько дней, когда они обрели настоящую магию. Война на тайном эзотерическом фронте, о котором и знать не знали непосвященные, оказалась не менее опасной, нежели та, которую Германия в данный момент вела на Восточном фронте с дикими русскими варварами. Уже уничтожены две роты вермахта и одна специальная ягд-команда, предназначенная для борьбы с партизанами. Едва не погиб от колдовства Карл Вилли Гуд, первый человек в Рейхе, овладевший магическими силами. Благодаря ему чудом спасся от удара русского ведьмака рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, да и сам Рудольф едва уцелел. Старик Виллигут их тогда спас, принявший удар на себя, а после всего этого вспоминать не хотелось, но полученная рана болезненно соднила, напоминая, как близко он прошел по краю. Левин в очередной раз поправил повязку, желая хотя бы смотреться мужественнее, ведь шрамы особенно боевые, как известно всякому, только украшают мужчину. И пусть кто-нибудь попробует только ему заявить, что свой глаз он потерял не в бою, этот шутник очень сильно пожалеет, что не сумел держать язык за зубами. Да он теперь вообще, как великий бог Один, отец боевых дружин, отдавший свой глаз великану Мимиру в обмен на безграничную мудрость. «На черт возьми!» Недовольно прошипел профессор, пристально вглядывая в свое отражение. «Я же сейчас вылитый оберштурмбанфюрер СС Курт Айсман. По РСХ точно поползут перешептывания и шуточки, что в команде одноглазых пиратов прибыло». Но Рудольф по большому счету было на это плевать. Его карьера в СС, благодаря потерянному глазу, резко пошла в гору. Забывши о боли, он полюбовался на дополнительные ромбовидные звездочки, упавшие на плетеные погоны. Но и это было еще не все. На петлицах вместо двойной руны Зиг теперь красовались по два дубовых листа. Утраченный на службе глаз неожиданно произвел его в оберфюреры. Рудольф резко перескочил через одну ступеньку иерархии СС, пропустивши звание штандартенфюрера. Теперь он приблизился к генеральским лампасам настолько, насколько это было возможным. Да он уже практически вошел в генералитет СС, звание оберфюрера уже выделяло его над старшими офицерами, хоть погоны у Левина и соответствовали полковничьим, И еще рейхсфюрер посулил Рудольфу за заслуги перед Фатерляндом рыцарский железный крест с дубовыми листьями и мечами, а одну из самых почетных и высших боевых наград Третьего Рейха. И при всем при этом Гиммлер даже наплевал на тот факт, что одним из условий награждения орденом было обладание низшей степенью награды рыцарским крестом железного креста с дубовыми листьями. До этого случая профессор не удостаивался таких почестей. Левин даже приосанился перед зеркалом, представивши, как будет смотреться на его шее черно-бело-красная лента с орденом. Носители рыцарского креста даже имели право не закрывать воротник шинели, чтобы награда была всем видна. На солдатском жаргоне рыцарский крест имел неофициальное название «жестяной галстук» и «шейное железо», да уже скоро сослуживцы и подчиненные Рудольфа по РСХ будут говорить, что у него болит шея и он страдает ангиной. Такие плоские шуточки постоянно преследовали кавалеров высокого ордена, но такова жизнь. Завистников во все времена и во всех структурах хватало с лихвой. Не успел Рудольф вернуться в кабинет и усесться за свой стул, как к нему ворвался сам рейхсфюрер. Честно сказать, Левин не ожидал его сегодня увидеть у себя в гостях. Профессор хотел, чтобы его не трогали еще какое-то время, с момента трагедии, а потерю глаза он считал едва ли не самой большей потерей в этой жизни. Прошло совсем немного времени, но рейхсфюрер уже об этом не скажешь. «Зиг Хайль, майн рейхсфюрер!» Подскочил с кресла Левин, резко выбросивший правую руку в нацистском приветствии. «Оставь, Роди!» Поморщился Гиммлер, словно от зубной боли. «Садись, ты так до конца и не восстановился. Я с неофициальным визитом, да садись ты уже!» Слегка повысил голос Генрих. «И прошу, Рудольф, держи себя в руках. Карл, заходи». В принципе, профессор так уже все понял. Еще до того, как рейхсфюрер позвал стоявшего за дверью пожилого члена вредителя. С момента происшествия Левин еще не встречался с Велигутом. Тот все это время пребывал в беспамятстве. То ли его сильно приложила охрана, то ли старческий организм не справился с непомерной нагрузкой и отключился, то ли открывшихся перспектив у отставного генерала поехала крыша, ведь напал же старик на профессора по какой-то неведомой причине. Да и сам Левин, переживший чудовищное потрясение, более операцию по удалению остатков глаза, которую уже было невозможно спасти, даже не справлялся о здоровье наставника, не до того было, самому бы пережить этот кошмар. Дверь легонько скрипнув открылась, и в кабинет профессора робко протиснулся старый генерал. Рудольф обратил внимание, как за очень короткий срок изменился Карл. Он похудел, обрёз ещё сильнее, чем во время последней встречи. Даже руки первого мага Третьего Рейха постарчески тряслись. Пятнистая кожа лица, с которой всё ещё не сошли следы магического ожога, была помята, а ввалившиеся глаза с набрякшими под ними мясистыми и багровыми мешками, казалось, потеряли свой живой блеск. Перед Левином стоял человек, потерявший всяческий смысл в дальнейшей жизни. Так им Велигута профессор еще не видел. «Прости меня, мой мальчик!» Тяжело выдохнул старик, с трудом поднявший голову и, встретившись взглядом с теперь единственным глазом Левина, «Мне не место в ваших рядах, мне пора на покой, и я...» «Я не хотел причинить тебе боль. Так, комрады!» Недовольно рявкнул рейхсфюрер, которого нисколько не разжалобил ни одноглазый вид профессора, ни чрезмерное самоедство старика-генерала. «Прекратить лить слезы и истерить? Вы забыли, кем являетесь? Вы – стержневая раса Великой Германии, истинные арийцы с железным нордическим характером, бесстрашные рыцари-воины, не знающие страха, или же унтерменши, недочеловеки, не стоящие даже грязи под нашими ногтями. А кто вы? Кто? Я вас спрашиваю». Гиммлер неожиданно вошел в раж, неосознанно копируя поведение и интонации Гитлера во время выступлений перед заведенной толпой. «А?» Гиммлер грозно свел к переносице жиденькие бровенки и сурово взглянул сначала на один глаз профессора, а затем потухшие и лишенные жизни глаза старика Вайстора. «Как же быстро вас поймал этот русский ведьмак! Тьфу, слизняки! Вы должны сейчас свои задницы на железный крест разорвать, чтобы отомстить этому красному колдуну!» «В смысле, ведьмак?» Неожиданно встрепенулся профессор. «Вы думаете, что это устроил все он? Я удивляюсь тебе, Руди!» Поморщился, словно дольки кислого лимона рейхсфюрер. Вроде и не дурак, целый профессор, почти генерал, а словно малое дитя. Да скажи мне, ну с какого черта, старина Карл, захотел бы тебе высадить глаз или вообще убить? Назови мне хотя бы одну вескую причину. Да и я... Левин неожиданно стушевался под яростным напором Гиммлера. Я как-то не задумался. Не до того было, Герр Прейсвюр. И профессор осторожно прикоснулся рукой к черной повязке, закрывающей зияющую кровавым мясом дыру в голове. «Мы разве перешли к официозу? Вроде...» Не избавляя напора, продолжал яриться Гиммлер уже совсем по другому поводу. «Или ты забыл, как меня зовут? Ты вообще хоть что-нибудь помнишь? О долге каждого ариса перед фюрером и фатерляндом? Или тебе вместо с глазом удалили и мозги?» «Виноват, Генрих. Полностью был деморализован случившимся». Попытался оправдаться профессор, но Рейхсфюрер его уже не слушал, пробурчавши только: «Деморализован он. Исправлюсь, майн Рейхсфюрер». Отчеканил ему в спину Рудольф, кляня себя за проявленное малодушие. После устроенной Гиммлером встряски даже поутихла боль в пустой глазнице. Повернувшись к престарелому генералу, Гиммлер пристально взглянул в его потухшие безжизненные глаза. «Это тоже деморализован, мой старый друг?» Кратчево поинтересовался рейхсфюрер. Пожилой бригадофюрер печально качнул седовласой головой, отведя понурый взгляд в сторону. «Вот от кого от тебя такого я не ожидал, Карл. Ладно, Рудольф, он все-таки более ученый, нежели солдат, но люди науки, как известно, существа с более тонкой душевной организацией, чем военные. Им свойственны сомнения и колебания, но ты-то, старый солдат, как можешь падать духом? Забыл уже, как бил русских в Карпатах в 15-м году, как спал на снегу в окружении трупов своих боевых друзей, как отступал, сдавая города? Но ты хотя бы на миг усомнился в своем долге и в своем предназначении. Скажи мне, если я не прав?» «Никак нет, герр Рейхсфюрер». Генерал неожиданно подтянул отвисший живот, прилепил руки к бедрам и, задрав подбородок, да так, что натянулась дряблая кожа на шее, прищелкнул каблуками давно нечищенных сапог. «Не на минуту, не усомнился. Так что, комрады, отставить нытье и забыть про собственные беды. Рейх и победа, вот за что нам нужно сражаться, и запомните мои слова. Фатерлянд вас не забудет, все понятно. Я надеюсь, что у вас не осталось друг к другу никаких претензий». «Так точно, герр Рейхсфюрер». В унисон отчеканили Левин и Виллигут. «Тогда присаживайтесь, господа». Гиммлер первым уселся в услужливо предоставленное Левином кресло. «Построим разбор полетов. Нам нужно разобраться, как такое вообще могло произойти и что нужно сделать, чтобы таковые казусы больше не повторялись. А то так никаких глаз не напасешься. Карл, кроме тебя некому пролить свет на случившееся. Поможешь нам с Рудольфом что-то прояснить?» «Да, Генрих, пожалуй, смогу». После небольшой паузы ответил явно повеселевший Виллигут. Это было видно по коже, сменивший оттенок серого на розоватый, заблестевшим глазом, возвращавшим свою прежнюю глубину. «Ну а как можно подробнее, старина?» – попросил Гиммлер. «Я тоже хочу разобраться». «Конечно», – кивнул старик. «Тогда начну издалека. Зачастую сверхъестественная сила шамана покоится не в нем самом, а в тех духах-помощниках, каковые находятся в его распоряжении». Словно читая лекции за кафедрой, произнес Виллигут. «Без этих духов шаман бессилен. Шаман, потерявший своих духов, перестает быть шаманом, иногда даже умирает». «Подожди», — перебил Гиммлер старого генерала. «Причем здесь шаман? Мне известно, что сила шамана заключается в подчиненных ему духах. Но мы же сейчас говорим о колдунах или ведьмах. Я поясню», — ответил Карл. «Магическая сила колдуна тоже может материализоваться в его помощниках. Только малефики, подобно языческим шаманам, вместо духов используют различных представителей так называемой нечистой силы. И чем больше таких помощников у колдуна, тем более сильным ритуальным специалистом он считается. Слабый колдун может отдавать приказания одному-двум чертям, а сильный, словно генерал, может командовать их легионами. Даже в предании церкви существовал некий святой Киприан. Он был настолько могучим колдуном, что ему князья тьмы отдали в услужение целый полк бесов. Его еще считают святым!» Удивленно приподнял брови Гиммлер. «Он искупил свои грехи истовой верой, принял сан и после вел такую праведную жизнь, что сравнялся с многими великими святыми. Ну, а мученическая смерть во имя веры поставила Киприана с ними в один ряд. Так, по крайней мере, утверждает предание». «Хватит про него!» – распорядился Рейхсфюрер. «Время дорого, чтобы тратить его еще на каких-то еврейских святых».